Я закрыл глаза и задал себе вопрос, что случится со мной, если я и дальше останусь с этим странным человеком. Забавно было быть с ним, но я не мог избавиться от ощущения, будто что-нибудь незабавное скоро случится с ним, и мне бы не хотелось оказаться поблизости, когда это и произойдет. Думая об этом, все еще держа глаза закрытыми, я открыл книгу и потом, уже открыв глаза, прочел. «Тебя ведет по жизни заключенное в тебе веселое призрачное существо, радостная духовная сущность, полная жажды познания, которая и есть твое истинное «я». Не отворачивайся от возможного будущего, пока ты не уверен, что там нет ничего, чему бы ты смог научиться. Ты всегда волен передумать и выбрать себе какое-нибудь другое будущее или какое-нибудь другое прошлое». Выбрать другое прошлое? В буквальном или в переносном смысле? Что бы это могло значить?